Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Бушков. «Сыщик, ищи вора» или «Самые знаменитые разбойники России». Глава первая. Из тьмы времен. Конечно, без машины времени нам никогда не определить точно, когда среди людей завелись воры, разбойники, пираты и прочие криминальные элементы, предпочитавшие не зарабатывать на жизнь честным трудом, а украдкой присваивать, либо открыто отбирать чужое. Однако кое-какие догадки, учитывая человеческую природу и кое-что другое, строить можно. Разумеется, не претендуя на истину в последней инстанции, но тем не менее. Начнем с того, что аналоги преступной деятельности испокон веков существуют в животном мире. Когда стая гиен крутится вокруг завалившего антилопу льва, пытаясь улучшить момент и оторвать себе кусок, по сути, это мало чем отличается от грабежа. Сороки, и особенно вороны, известные как завзятые воровки, сплошь и рядом волокущие к себе в гнездо не вульгарную еду, а какие-нибудь красивые блестящие предметы. Похоже, у них есть своеобразные эстетические потребности, а? В свое время ученые провели интересный эксперимент с обезьянами. Определенное количество раз, качнув рычаг, обезьяна получала жетон, который могла обменять на фрукты. Наши, как утверждают некоторые дальние родственники, быстро поняли суть дела, и начались интересные коллизии. Одни тут же проматывали заработанное на яблоки и бананы, другие, наоборот, старательно копили жетоны, но самое интересное, почти сразу же завелись экземпляры, сами вкалывать ни за что не желавшие. Одни украдкой таскали у бережливых жетоны, другие нападали на работящих и отнимали заработанное теми в открытую. Вот вам и воровство с грабежом прямо-таки в классическом виде. Нюанс в том, что все эти представители фауны попросту не осознают, что совершают преступление. Нет в животном мире ни понятия преступления, ни препятствовавших бы ему законов. Инстинктс — совсем другое дело человек. Обладая разумом, он прекрасно осведомлен о существовании законов, но преспокойно нарушает и нарушает таковые, поскольку, увы, издавна привык применять разум не для одних лишь добрых дел. Точно так же, как кто-то открыл разжигание костра, колесо или лук со стрелами, кто-то непременно должен был открыть воровство, грабеж и разбой. И эти открытия наверняка распространялись в человеческом обществе так же быстро, как колесо или седло. Такова уж человеческая натура, увы. А потому я рискну предположить, что преступность зародилась еще в доисторические времена, не исключено в каменном веке. Вряд ли начали с воровства. В тогдашних условиях гуманоида, вздумавшего бы воровать что-то у соплеменников, вычислили бы быстро и к бабке ходить не надо, покритиковали бы дубиной по башке. А вот грабеж и разбой... Они, скорее всего, появились гораздо раньше воровства, потому что было кого грабить и было что грабить. Археологи давным-давно установили, уже в каменном веке, примерно за 12 тысяч лет до нашей эры, в Европе существовали торговые пути, иногда пролегавшие по рекам, иногда по суше. И этими путями двигались древние странствующие торговцы, корабейники доисторических времен. Их склады-захоронки в немалом количестве найдены в той же Европе, всегда вдали от человеческих поселений, поблизости от помянутых торговых путей. Купцы каменного века оставляли часть своего товара в укромном местечке, чтобы потом, вернувшись, забрать его и отправиться куда-то в другое место. А уж коли захоронка осталась на прежнем месте, досталась археологам в целости и сохранности, это может означать одно – ее владелец погиб. Разумеется, денег еще не существовало, и потому купцы... пожалуй, это слово следует писать без кавычек, занимались натуральным обменом. Каменные топоры, наконечники стрел и копий, другие изделия из камня, соль, зерно, янтарь, знаменитые раковины каури, служившие и украшением, и подобием денег. Торговый путь мог тянуться на 1000-2 километров. Например, с юга нынешней Италии до нынешней Голландии, от нынешнего Триеста на Адриатическом море до нынешнего польского Эльблонга на Балтике, крупного центра добычи янтаря. Предполагают, что купцы плавали или шли небольшими группами, а то и в одиночку. И сам собой напрашивается вопрос, Почему этих захоронок, товаров, за которыми владелец не вернулся исключительно по причине смерти, как пишут археологи, огромное количество? Как и почему погибли купцы? Конечно, смерть многих можно списать на нападение диких зверей, укус ядовитой змеи и прочие чисто природные опасности. Да что там, купцу-одиночке достаточно подвернуть ногу на тропе и конец. Даже в наше время в тайге случается, что подвернувший или сломавший ногу человек погибает, едва ли не в двух шагах от оживленной автотрассы или деревни, до которых не в состоянии доползти. Дикого зверя в то время было предостаточно. Однако, как я уже говорил, часть торговых путей пролегала по рекам, а река в этом плане гораздо более безопасна, чем суша. И штормов на большинстве европейских рек не бывает, и нет водяных опасных хищников наподобие крокодилов. И тем не менее пропадали без вести, никогда уже не вернувшись за своим припрятанным товаром и странствовавшие водными путями купцы. Так почему бы не предположить, что иные из них стали жертвами дорожных разбойников, уже в те времена сообразивших, что можно напасть и отнять, не оставляя свидетелей? Уж если обезьяны, обнаружив, что у их соплеменников завелось некоторое количество материальных ценностей, едва ли не моментально сообразили, что их можно красть и отнимать, человек мог прийти к тем же выводам не менее быстро. Так что первые разбойники завелись на торговых путях наверняка в те самые доисторические времена. Один из популяризаторов науки писал, на мой взгляд, чересчур оптимистично: «Многочисленные данные... какие?» говорят о том, что на торговых путях, пересекавших в доисторические времена Европу и Азию, царил всеобщий мир. Люди, проложившие все эти пути, были очень заинтересованы в мире, и не потому, что слишком уж ценили человеческую жизнь, потому что злоумышленники могли прервать жизненно необходимые поставки товаров. Считайте меня циником, но автор этих строк чересчур уж верит в благонравие и законопослушность доисторического человечества. А, впрочем, дело даже не в цинизме, а в насквозь практических соображениях. Ну, каким образом можно было обезопасить от тогдашних разбойников торговый путь, сотнями километров пролегавший по совершенно безлюдным местам, при том, что не было ни государства, ни полиции, ни дорожной стражи, ни средств связи? И каким образом можно было добиться всеобщего мира? Для этого пришлось бы созвать этакий всеевропейский съезд племен или выработать некие правила, но о подобных съездах не заикался ни один историк. Если воспользоваться опытом не так уж и далеко отстоящих от нас столетий, можно сделать два вывода. Во-первых, когда уже столетиями действовали писанные законы, и за их соблюдением следили сильные и развитые силовые структуры, воры-разбойнички продолжали вовсю шалить на дорогах, частенько не в глуши, а где-нибудь под Парижем, Лондоном или Москвой. Вдоль этих дорог сплошь и рядом торчали виселицы, на которых болтались те, кому не повезло, но это мало кого останавливало. Каждый думал, что уж он-то самый ловкий, и лично его ни за что не поймают. Во-вторых, полностью прервать жизненно необходимые поставки товаров не способны никакие злоумышленники. В свое время пираты прям-таки кишмя кишели и в Карибском море, и в Атлантике, и в Тихом и Индийском океанах, и в Средиземном море, и даже в Ла-Манше, не говоря уж о Балтике. Но как они не усердствовали, удавалось отщипнуть лишь часть грузопотока, включая американское золото. Так что я остаюсь при твердом убеждении, дорожные разбойники должны были появиться уже в каменном веке. А вот воры, согласно тем же логическим выводам, должны были появиться гораздо позже, когда возникли города, особенно большие, где каждый уже не знал каждого. Появились склады с товарами, богатые дома, где имелось немало дорогих вещичек. Наконец, царские сокровищницы и казначейство. Вряд ли фольклор, повествующий о хитрых ворах, рискнувших покуситься на царские сокровища, плод чистой фантазии. Есть общая закономерность. Как только появляется письменность, почти сразу же возникают разнообразные уголовные кодексы, сплошь и рядом хорошо проработанные и четко прописанные, кое в чем не уступающие современным. За этим, безусловно, стоит большой и печальный опыт дописьменной эпохи. И еще один прелюбопытный нюанс. Практически одновременно с появлением писанных законов начинается то, что можно назвать романтизацией преступного мира. Писанный фольклор множества стран, опирающийся явно на вековые традиции устных рассказов, полон баек о ловких ворах, о коих, в общем, повествуется без всякого осуждения, скорее с некоторым восхищением их проворством и находчивостью. Чего ж говорить о потоке баллад, народных песенок и повестей о благородных разбойниках, берущих начало в давние, очень давние времена. Почему так получилось, и получается до сих пор, судя по иным современным романам и фильмам, никто еще, по-моему, не смог объяснить предельно ясно. Но вот так получилось, и все тут. Дело, конечно, не в том, что сочинители, слушатели, читатели и зрители сами втихомолку мечтали и мечтают о криминальной карьере, это вряд ли. Тут что-то другое. Быть может, в давней повсеместной и серьезной нелюбви народов к власти. И налоги она дерет, и рекрутов требует, вообще притесняет по-всякому, а всякий вор-разбойник в первую очередь еще и активный враг власти, сплошь и рядом открыто ей противостоящий. Как знать, возможно, в этом что-то есть. Люди постарше помнят, как во времена разгара угара, перестройки не к ночи, будь помянуто, могучим мутным потоком и со страниц газет, журналов и с телеэкранов в радиопередачах лилась всевозможная дрянь на русский народ. Его обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах, приписывали черт знает что, с неизменным припевом. Русские — варварская нация, безнадежно отставшая на столетие от цивилизованных и демократических европейских народов. А потому русским следует каяться абсолютно перед всеми ближними и дальними соседями, абсолютно за все, вплоть до падения Тунгусского метеорита. Ну да и сейчас иные тварюшки поют те же песни, но времена настали другие, поток давно превратился в узенький грязный ручеек, который легко перешагнуть, не запачкав подошву. К чему это я? Потому что однажды, давненько, пришлось прочитать статейку того же направления. На сей раз автор на полном серьезе уверял, будто русские — самый криминализированный народ в мире. Поскольку где только в русском фольклоре воры и разбойники выступают положительными героями. Писака этот даже носил звание кандидата которых-то гуманитарных наук. Советской, естественно, выпечки. Лично у меня подобные писания всегда вызывали не раздражение или обиду, а здоровый смех, поскольку лишний раз демонстрировали невежество нашей интеллигенции, в том числе и обремененной учеными степенями. В самом деле, как тут не ржать? Если автор статьи понятия не имеет, что положительными героями воров-разбойничков порой изображают во всем мировом фольклоре, что в западноевропейской литературе довольно долго существовало целое направление под названием «плутовской роман», где с явной симпатией описывались похождения ловких плутов, пусть и не грешивших прямой уголовщиной, но средства к жизни добывавших всевозможными аферами в хорошем стиле Остапа Бендера. Отголоски этого то ли направления, то ли жанра докатились и до России. Анонимная повесть о Фроле Скобееве XVII века – классический плутовской роман. Как и написанные в пушкинские времена Фадеем Булгариным «Похождения Ивана Выжигина», между прочим, бестселлер того времени. И, наконец, именно в русском фольклоре довольно мало песен и сказок, где романтизируются воры-разбойнички. Зато хватает былин, где показанный без всякой симпатии разбойник либо раскаивается и уходит в монастырь замаливать грехи, либо кончает с собой, осознав, что жил глубоко неправильно и крайне грешно. Зато англичане. У них как раз существует с давних времен мощный пласт фольклора, как поэтического, так и прозаического, о благородном разбойнике из Шервудского леса Робин Гуде, который беспощадно грабил богатых, а награбленное неустанно раздавал бедным народный печальник. За ним, правда, все время гонялись сущие исчадия ада, шериф Ноттингемский и королевский рыцарь Гай Гисборн, но благородный разбойник, как ему и полагается, по роли все время оставлял их в дураках. Вот это и есть классическая, стопроцентная романтизация чисто уголовного элемента. Английские историки давненько уж писали, прототипы Робин Гуда, которые определенно существовали, были вульгарными разбойниками и браконьерами. А если и подбрасывали денежку кому-то из местных жителей, то только тем, кто с ними сотрудничал, прятал при необходимости, снабжал едой, предупреждал об облавах и тому подобное. В любой стране главарь разбойничьей шайки всегда стремился создать сеть подобных добровольных помощников. Но исторические труды сами по себе, а народное творчество само по себе. И не только фольклор. Робин Гуд в качестве этакого благородного рыцаря без страха и упрека попал и на страницы английской классики, конкретнее в роман Вальтера Скотта «Айвенго». Ну, а уж когда к романтизации сей персоны подключился Голливуд, дело приняло вовсе широкий размах. Можно добавить, что и советские киношники внесли свои 5 копеек. Многие должны помнить фильм о чертовски благородных Робине и его сподвижниках «Стрелы Робин Гуда». Отличный, между прочим, фильм с великолепными песнями Высоцкого. А впрочем, говорил герой одного романа, это особенно вредно, потому что талантливо. Памятник Робину Гуду давным-давно поставлен в Англии, кажется, в том самом Ноттингеме близ Шервудского леса. Однако порой процесс романтизации дает сбой. Некто, оставшийся неизвестным, пустил в народ пошлый, но смешной анекдот. Жила-была девушка по имени Робин Гуд. У богатых брала, бедным давала. А Юрий Никитин недавно выпустил великолепный роман о доблестном рыцаре Гае Гисборне, где в полном соответствии с исторической правдой изобразил Гая Гисборна борцом за закон и порядок, а веселых молодцов из Шервудского леса — уголовной гопотой, без тени романтики, благородства и печали о народном благе, как оно и было в реальности. Чтобы еще немного поговорить о романтизации уголовщины, снова обратимся к английской классике. Чарльз Диккенс. Роман «Посмертные записки Пиквикского клуба». Декорации следующие. Слуга главного героя романа, разбитной парень Сэм Уэллер, решил душевно посидеть в кабачке с отцом-кучером и несколькими отцовскими друзьями, коллегами Уэллера, старшего по профессии. Англичане, особенно из простых, всегда любили выпить как следует, не воробьиными глотками, а совершенно как русские люди. И в точности, как русские, любили, оросив душу изрядным количеством дешевого и крепкого джина, излюбленный напиток у английского простонародья, как у нашего водка, горланить песни, потому что без этого и застолье не застолье. Вот и наши герои, дойдя до нужной кондиции, начинают петь. Что же они поют? Лирические песенки о свидании влюбленных? Песенки юмористические? Баллады о славных деяниях старинных королей? Всеми этими разновидностями английский песенный фольклор крайне богат. Так вот, ничего подобного, господа мои. Слово Чарльзу Диккенсу. После такой прелюдии мистер Сэмюэл Уэллер сразу запел следующую бурную и прекрасную легенду, которую мы позволяем себе привести, предполагая, что она не всем известна. Романс. Наш терпен вскачь пахуан слыхит, погнал кобылу без, эх! Вдруг видит он, епископ мчит ему наперерез, эх! Он догоняет лошадей, в карету он глядит, хор! Ведь это Терпин, ей же ей, епископ говорит. А Терпин свой лихой привет ты с соусом глотай, ай! И прямо в глотку пистолет и отправляет в рай, ай! А кучер был не очень рад, погнал, что было сил, но Дик, влепив в башку заряд, его остановил. Хор саркастически. Но Дик, влепив в башку заряд, его остановил. Конец цитаты. Несколько необходимых пояснений. Дик Терпин — один из самых знаменитых английских разбойников XVII века, и его кобылу в самом деле звали Бесс, точнее, Черная Бесс. В отличие от Робин Гуда, существовал в самой что ни на есть доподлинной реальности. Опять-таки, в отличие от Робин Гуда, как достоверно известно, работал исключительно на свой карман. Хуансло Хит — обширная вересковая пустошь у городка Хуансло, где Терпин чаще всего грабил проезжающих. Я проверял, баллада сия не сочинена Диккенсом специально для романа. Это и в самом деле старинная народная баллада. Более того, как пишут литературоведы, Терпин стал героем многочисленных баллад и народных повестей. Вот такие дела. Я не выяснял, случалось ли и в самом деле Терпину убивать какого-то епископа, суть в другом. В том, что собравшаяся в кабачке веселая компания, как на подбор законопослушные и добропорядочные граждане, не имеющие ни малейшего отношения к криминалу. Разве что за ними, как за кучерами, числятся мелкие грешки, именуемые сегодня административными правонарушениями, исключительно того же плана, что и за нынешними водителями-лихачами нарушение всевозможных тогдашних ПДД. Одним словом, вполне приличные люди. И тем не менее они с большим воодушевлением горланят песню о том, как вульгарный разбойник с большой дороги ни за что ни про что застрелил епископа, даже не попытавшись предварительно ограбить, а заодно и его кучера, явно чтобы не осталось свидетеля. Такой вот национальный менталитет. Как я не копался в нашем фольклоре, не нашел песни или сказки, где бы об убийстве священника разбойником упоминалось бы с ноткой одобрения. Есть множество сказок о том, как какой-нибудь ловкий крестьянин обманывает глупого и жадного попа, выманив у него, скажем, денежки или пару гусей, но об убийстве речь не идет ни разу. А вот добропорядочные англичане без зазрения совести распевают эдакие вот бурные и прекрасные баллады. Так чье же сознание больше криминализировано? Русское или английское? Судить читателю. А мы пока что перенесемся в раннее Средневековье, на Русь, потому что книга в первую очередь о русских ворах-разбойниках и прочих антиобщественных элементах, хотя порой для сравнения и будем обращаться к европейской истории.